21 сентября к 2 часам дня они миновали Сиаго. Далее, согласно карманной карте Стью, их путь лежал через Грин-Ривер, а до следующего города идти было очень-очень долго. Там, как и говорил Ральф, им предстояло выяснить, с ними Господь или нет. «Если на то пошло...» — Ларри повернулся к Глену. «Еда меня беспокоит в гораздо меньшей степени, чем вода. Любой, кто отправляется в путешествие, берет с собой что-нибудь пожевать. Орео, фиг Ньютонс и что-то в этом роде». Глен улыбнулся. «Может, Господь изольёт на нас его благодать?» Ларри посмотрел на безоблачное небо и поморщился. «Я иногда думаю, что в конце у нее съехала крыша». «Может, и съехала». Глен, похоже, не собирался с ним спорить. «Когда начинаешь изучать теологию, узнаешь, что Бог часто предпочитает говорить устами умирающих и безумцев. Мне иногда даже кажется, это во мне просыпается тайный иезуит, что на то есть серьезные психологические причины. Безумец или лежащий на смертном одре — человеческое существо с радикально измененной психикой. Здоровый человек может отфильтровать божественное послание, изменить его в соответствии со своими личностными особенностями. Другими словами, из здорового человека получится дерьмовый пророк». «Пути Господни», — кивнул Ларри. «Знаю. Мы видим сквозь тусклое стекло. И для меня оно достаточно тусклое, будьте уверены. Почему мы идем по этой дороге, когда могли бы быстро по ней проехать? Но раз уж мы решились на безумство, наверное, и делать его следует по-безумному». «Есть достаточно исторических примеров того, что мы сейчас делаем», — заметил Глен. «Я вижу совершенно обоснованные психологические и социологические резоны для этой пешей прогулки. Я не знаю, теми ли резонами руководствовался Бог, но для меня они совершенно логичны». «Например?» — одновременно спросили Стью и Ральф, заинтересовавшись разговором. «Для нескольких племен американских индейцев визуализация видения являлась составной частью ритуала становления мужчиной. Когда приходило твое время стать мужчиной, тебя отправляли в лес или в прерии безоружным. От тебя требовалось убить зверя, сочинить две песни, обращенную к великому духу и прославляющую твои собственные достоинства как охотника, всадника, воина и мужчины. И увидеть видение. Есть не разрешалось. Предполагалось, что ты постоянно будешь в тонусе, как физически, так и духовно, ожидая, пока придет видение. И со временем оно, разумеется, приходило». Глен рассмеялся. «Голод — великий галлюциноген». «Ты думаешь, матушка послал нас сюда за видениями?» — спросил Ральф. «Может обрести силу и святость в процессе очищения», — ответил Глен. «Отбрасывать вещи — это символ, вы понимаете. Талисман. Когда вы отказываетесь от вещей, вы также отбрасываете созданные вами же имитации себя, связанные с этими вещами. Вы начинаете процесс очищения. Вы начинаете опустошать сосуд». Ларри медленно покачал головой. «Я этого не понимаю». «Ну что ж, давайте возьмем интеллигентного человека до эпидемического времени. Разбейте ему телевизор, и что он будет делать по вечерам?» «Читать книгу», — ответил Ральф. «Пойдет повидаться с друзьями», — добавил Стью. «Включит стереосистему», — улыбнулся Ларри. «Конечно, и первое, и второе, и третье», — кивнул Глен. «Но при этом ему также будет недоставать телевизора. В его жизни образуется дыра на том месте, которое занимал телевизор. В глубинах сознания будет вертеться мысль: в 9 часов я собираюсь выпить несколько банок пива и посмотреть игру «Сокс» по телеку. И когда он приходит в гостиную и видит на месте телевизора пустоту, он чувствует себя чертовски разочарованным. Часть его привычной жизни выплеснулась, или не так?» «Да», — кивнул Ральф, — «наш телевизор как-то ремонтировали 2 недели, и я чувствовал себя не в своей тарелке, пока он не вернулся на прежнее место». Дыра будет больше, если он часто смотрел телевизор, и меньше, если редко. Но что-то уходит. Теперь заберите все его книги, всех его друзей, его стерео. Также заберите все средства к существованию, кроме того, что он может подобрать по пути. В процессе опустошения также сжимается его эго. Ваши личности, господа, они превращаются в оконное стекло. Или даже лучше, в пустые стаканы. «Но в чем смысл?» — спросил Ральф. «Зачем проходить через все это?» «Если вы откроете Библию», — ответил Глен, «то увидите, что это достаточно традиционно для пророков — время от времени уходить в пустошь. Магические туры Ветхого Завета. Для этих походов обычно указывается и продолжительность — 40 дней и 40 ночей». На самом деле это древнееврейская идиома, которая означает «никто не знает, когда он ушел, но достаточно давно». Вам это никого не напоминает? «Конечно», — кивнул Ральф. «Матушку». «А теперь подумайте о себе, как об аккумуляторе. Вы, между прочим, и есть аккумуляторы, знаете ли. Ваш мозг работает на химически преобразованном электрическом токе. Ваши мышцы тоже управляются крохотными разрядами. Химическое вещество под названием ацетилхолин позволяет разряду пройти, когда вам нужно двинуться, а когда надо остановиться, вырабатывается другое химическое вещество — холинэстераза. Холинэстераза уничтожает ацетилхолин, и ваши нервы тут же перестают передавать команды. И это, кстати, хорошо. Иначе, начав чесать нос, вы бы уже не смогли остановиться. Ну ладно, речь идет вот о чем. Все, что вы думаете, все, что вы делаете, должно работать от аккумулятора, как вспомогательное оборудование автомобиля. Они внимательно слушали. Смотреть телевизор, читать книгу, говорить с друзьями, есть обед — на все уходит энергия аккумулятора. Нормальная жизнь, по крайней мере, в западной цивилизации, что автомобиль с электрическими стеклоподъемниками, усилителем тормоза, подогревом сидений и прочими штучками. Но чем больше вспомогательных устройств, тем быстрее разряжается аккумулятор. «Да», — кивнул Ральф, — «даже большому Делко не грозит перезаряд, если он стоит на Кадиллаке». «Итак, что мы сделали? Мы сняли вспомогательное оборудование. Идет зарядка». «Если слишком долго заряжать автомобильный аккумулятор, он взорвется», — с опаской заметил Ральф. «Да», — кивнул Глен, — «то же самое и с людьми. Библия рассказывает нам об Исаии, Иове и остальных, но не говорит, сколько пророков вернулось из пустоши со спаленным мозгом. Могу представить себе, что немало. Но я также уважаю человеческий интеллект и человеческую психику, несмотря на то, что они иногда делают шаг назад. Пример тому — Восточный Техас». «Давай без меня, лысый», — пробурчал Стью. «В любом случае, емкость человеческого мозга гораздо больше, чем у самого большого аккумулятора Делко. Я думаю, он может заряжаться до бесконечности, а иногда и дальше». Какое-то время они шли молча, обдумывая его слова. «Мы заряжаемся?» — тихо спросил Стью. «Да», — ответил Глен. «Да, думаю, заряжаемся». «Мы сбросили вес», — вставил Ральф. «Я это понимаю, глядя на вас, парни. А у меня всегда был пивной живот. Теперь я снова вижу пальцы ног. Да чего там, я вижу почти всю стопу». «Это состояние ума», — внезапно заговорил Ларри. Когда они все посмотрели на него, смутился, но все-таки продолжил. «У меня это ощущение появилось на прошлой неделе, и я не мог понять, что это такое. Может, теперь понимаю. Я словил кайф. Как бывало после косяка действительно качественной травы или понюшки кокаина. Но напрочь отсутствует дезориентация, возникающая от наркоты. Когда принимаешь наркотики, нормально думать не получается, реальность куда-то уплывает. А сейчас мне думается очень хорошо. Если на то пошло, лучше, чем когда бы то ни было. Но я все равно под кайфом». Ларри рассмеялся. «Может, это просто голод?» «Мне все время хочется есть», — признался Ральф. «Но это не так уж важно. Я прекрасно себя чувствую». «Я тоже», — согласился с ним Стью. «Физически давно уже не чувствовал себя так хорошо». «Когда опустошается сосуд, уходит и все дерьмо, плавающее в нем», — заметил Глен. «Примеси, загрязнение, конечно же, ощущения приятные. Это клизма, очищающая как все тело, так и весь разум». «Оригинальный у тебя способ объяснений, лысый». «Возможно, грубовато, зато точно». «И как это нам поможет?» — спросил Ральф. «На это все и направлено», — ответил Глен. «У меня нет никаких сомнений, но нам остается только ждать. Еще увидим, что из этого выйдет, верно?» Они шагали и шагали. Коджик выбежал из кустов и какое-то время шел вместе с ними. Его когти цокали по асфальту автострады 70. Ларри наклонился и потрепал пса по голове. «Старина, Коджик, ты знаешь, что ты аккумулятор? Совсем как большой аккумулятор Делко с пожизненной гарантией». Коджик, похоже, либо не знал, либо это его совершенно не волновало, но помахал хвостом, чтобы показать, что они с Ларри в одной команде.